Глава 19. Утром, едва проснувшись еще в темноте, я начала обдумывать свои планы на предстоящую жизнь. Первое – сходить к местному судье и заявить свои права на эти земли. Второе – начать разбираться с хозяйством. С этим крайне сложно. Я не знаю, как должен быть организован труд людей, поэтому не смогу оценить, насколько здесь все запущено. А что запущено, я не сомневалась. Значит, мне нужно либо самой научиться, либо найти знающего грамотного помощника. Или нанять управляющего, которому буду доверять. А где его искать? В Айсе? Да я без храмовников до города не доберусь сквозь сплошные засады. К храмовникам обращаться за помощью в поиске управляющего, так придется всю правду рассказывать. В то же время эти храмовники зарекомендовали себя с лучшей стороны, и впоследствии нам придется контактировать. Может, и стоит попросить у них поддержки. Но только после разговора с судьей. С этим решила. Сейчас утренняя разминка, и продолжаю обдумывать планы. Следующий немаловажный вопрос. Где я буду жить? Как найти слуг, продукты? Вести хозяйство, одним словом. Сама я далека от этого в средневековых реалиях. Первое время поживу здесь. Благо, приняли меня радушно, как родную. Но не стоит злоупотреблять добротой храмовников. И последнее. Срочно. Прямо сегодня начинать учиться верховой езде, потому как этот навык мне потребуется уже завтра. Не пешком же я буду земли свои обходить. Бам! Раздался над головой первый удар колокола, и почти одновременно с ним за дверью послышалась молитва. Открыв дверь, я обнаружила за ней брата Альба. «Нового дня тебе от Пресвятой Девы!» Улыбался он во весь рот. «И тебе. Я пришел проводить тебя в храм». «Спасибо, я уже собралась». Дальше время словно нарочно тянулось и нервировало меня. Почему-то молитва показалась необычайно длинной. Затем завтрак. Нельзя же быстро съесть свою порцию и умчаться по делам. Следовало всем рассказать, как я провела ночь, как мне понравилась их забота и гостеприимство, с каким настроением проснулась и прочее, прочее. Видя их горящие глаза, стало стыдно за свое поведение. Вот у меня впереди целая жизнь. Полное приключение впечатлений. А что ждет их? Жизнь в стенах этого монастыря? Общение между собой с прихожанами? От таких мыслей даже заныло в груди. И я опустилась по новой пересказывать, как вчера перелезла через забор и столкнулась нос к носу с прихожанкой. Эта история вчера всех веселила, и пришлось рассказывать ее несколько раз в лицах и красках. Пусть порадуются, мне не жалко. Когда вдоволь наболталась, ко мне обратился отче Киприана. Он осведомился о моих планах и присоветовал начать поиски отца с визита к местному судье. «Ты пришлая? Так или иначе, у него возникнут к тебе вопросы. У него повсюду свои глаза и уши. Так лучше сама до него дойди и все расскажи». Затем подсказал, что судью зовут Стева Одерка, по титулу он барон. Живет неподалеку в деревне, в самом роскошном доме. «Мимо не пройдешь». Затем поинтересовался, одна я пойду или кого из братьев со мной для верности снарядить. И я поторопилась отказаться. Зачем мне лишний свидетель при столь важном разговоре? Сама справлюсь. После завтрака вернулась к себе, сняла рясу и направилась вступать в наследство. От монастыря вела заметная дорога, да и деревню видно отсюда. Миновать овраг и начинать искать самый роскошный дом. Пока шла, крутила головой по сторонам. Храм остался за спиной. Справа к оврагу примыкал редкий лесок. Невысокие лиственные деревья, кустарники и трава мне по пояс. Слева поля. На них с мотыгами в руках работают женщины и мужчины. А дети от мала до велика бегают по полям, распахнув руки и громко кричат. Играют, наверное. Сама деревня представляла жалкое зрелище. Мимо таких я проезжала в конце 90-х. Дома черные от времени, с заросшими мхом крышами. Окна из прямоугольных превратились в бесформенные, потому что углы домов провалились. Уныло и грустно. Вместо забора — жерди. Заходи, кто хочешь, бери, что пожелаешь. И полное отсутствие украшений. Ни тебе цветочных клумб, кустов сирени или подсолнухов в рост высотой. Ничего. Какой-то мусор во дворах, бочки. Даже лавочки не предусмотрены для стариков. Между дорогой и домами широкая лужайка, на которой, разгребая землю лапами, деловито роются куры. За ними присматривает старуха в черном платье до пят, с длинной вицей в руках. Тоска. И вот показался дом. Даже не дом, а маленький дворец. В отличие от других, вросших в землю, первый этаж выложен камнем, второй и третий из дерева. Высокое крыльцо тоже из камня. Дом огорожен частоколом. Руку просунуть можно, но не более того. Добротные ворота. А перед домом коновесь. Сам дом расположен в отдалении от других. Как будто соседние дома специально снесли, чтобы место освободить. И большая площадь перед домом. Но ни единой лавки или магазинчика. Где они все покупают? Сами выращивают и живут натуральным хозяйством? А ткани? Гончарные изделия? Да те же чаны где покупают? Во мне поднимала голову хозяйка этих мест. Появлялись первые вопросы. Между тем я зашла на крыльцо, открыла дверь и нос к носу столкнулась со здоровенным мужиком с колючим взглядом. Одет он в темную коричневую рубаху, узкие брюки, а за поясом клинок и плеть. «Проводите меня к барону Стеву Одерка». Я вскинула подбородок. «Я законная хозяйка, поэтому церемониться со слугами мне не с руки. Да и не понравился цепкий взгляд, каким ощупал меня мужик». «Так прямо и к барону», — угадала. Он начал ерничать и раздражать меня. «А как же со мной поговорить? Чем я хуже барона?» Мужик положил ладонь на клинок. «Тем, что властью не облечен, а я законная владелица Севера Павдии и приехала вступать в наследство». Мужик осекся на полуслове, глаза забегали, он явно не ожидал от молодой пигалицы таких слов. «Неужели дождались?» Из-за спины мужика показался хорошо одетый статный красавец. Густые темные волосы, волевой подбородок, гладко выбрит, одет в болотного цвета камзол, с золотым шитьем по вороту и манжетом, и в узкие коричневые брюки. И, судя по пальцам, на которых было надето 4 массивных перстня с камнями, он и был судьей. «Прошу, госпожа Ананкиэта». Я сделала подобие Книксина. «Госпожа Ананкиэта, позвольте представиться. Барон Стева Одерка, местный судья». Кивнул он в ответ, чуть щелкнув каблуками ботинок. «Прошу в мой кабинет». Достойный прием. Правильные слова. Пока мне все нравится. Да и сам судья не дурен собой. А что его ждет после того, как я вступлю в наследство? Уйдет в другое место? О чем это я? Надо о деле думать. Я прошла следом за ним по коридору вправо и в последнюю дверь. Здесь был небольшой кабинет. Домотканный коврик под ногами. Стол, за который устремился судья. А возле него 2 стула. За спиной судьи окно с раздвинутыми синими шторами. На столе подсвечник и несколько свернутых трубочкой бумаг. Стены без прикрас, просто темный камень. «Госпожа Ананкиэта, позвольте ознакомиться с вашими бумагами». Бархатный голос, внимательный взгляд темных глаз. «Какой приличный мужчина». Вытаскивать из-за пазухи завещание и письмо отца было очень стыдно. Но почему я не сделала этого раньше? Вот что он про меня подумает. И, кажется, к лицу прилила кровь. Но дело важнее, и я положила перед ним завещание. Он 2 его прочитал, поднял на меня глаза. «А письмо, подтверждающее, что вы и есть та самая Ананкиэта?» Следом я подала ей письмо. Его судья читал чуть дольше. «Значит, земли завещаны вашей матушке?» Попробовал отвести разговор в сторону судья. «И мне в письме об этом написано». Показала я характер. Судья вновь пробежал глазами завещание и письмо, а затем вернул их мне со словами: «Послушай меня внимательно». Взгляд из уравновешенного превратился в волчий, и говорил он сквозь зубы, сжимая кулаки. «Я здесь закон и власть. Твои бумаги ничего не значат. Как скажу, так и будет. Проваливай отсюда и не вздумай возвращаться. Живи у храмовников или уезжай. Здесь моя земля и мой закон». Я не сразу поверила услышанному. «Как это? Я же законная наследница и закон на моей стороне. Да как он смеет?» «Вы немного на себя берете? Сейчас я здесь власть и закон». Я встала со своего места и оперлась на столешницу, нависая над паршивцем. «Пошла вон!» Заорал он так громко, что в двери заглянул мужик с плеткой. «Припадочный? Только драки мне не хватало». И, развернувшись, я покинула дом судьи.